Глава 24, в которой Бергольц находит сундук с золотом. Бергольц едва дождался, когда люди Руфуса наконец прикатят к его дому самоходную паровую машину, собранную Пигмалионом. На саму машину ему было плевать, но старик водил знакомство с одним эксцентричным богачом, который коллекционировал разные странные механизмы. Устройство вполне можно было продать этому чудаку за хорошие деньги. Бергольц потирал руки в предвкушении быстрой наживы и радовался, что Руфус ничего не знает о его планах. Иначе он ни за что не согласился бы так просто отдать ему машину. А с деньгами можно будет засыпать неприступную Алису дорогими подарками, и та, наконец, согласится выйти за него замуж. Ее девчонок он сразу отправит в какой-нибудь далекий пансионат, а сам будет наслаждаться семейной жизнью с молодой красавицей-женой. Хитрец загнал машину в свой гараж и принялся внимательно ее осматривать. Устройство оказалось очень простым, но в то же время идеальным. Бергольц излазил всю машину вдоль и поперек, заглянул во все механизмы. Почистить, подкрасить, кое-что отполировать, и она будет как новенькая. Можно выставлять на продажу. Наконец Бергольц откинул заднюю крышку. Под ней оказался вместительный багажник, забитый разным барахлом. Под промасленными тряпками, запчастями и щетками для растопки печи обнаружился небольшой металлический сундук. Старик хотел вытащить его наружу, но тот оказался очень тяжелым. Тогда он откинул крышку сундука и едва не задохнулся. Внутри оказались золотые монеты, золотые россыпи, и, кроме того, странного вида шар с пятиугольными гранями, отлитый из черного стекла, мерцающий изнутри багряными сполохами. Но шар Бергольца не особо заинтересовал, а вот от вида золота он пришел в неописуемый восторг. Его руки так и затряслись от жадности. Еще никогда в жизни старику не доводилось видеть столько золота. Он не мог оторвать взгляда от монет. Размечтавшись о богатой жизни, Бергольц не заметил, как в его гараж вошли Руфус Анубис и Каптильда Гранже. «Что там?» — спросил жандарм, заметив, как старик зачарованно пялится в открытый сундук. Тот даже взвизгнул от неожиданности. «Ничего!» — испуганно промямлил Бергольц и попытался захлопнуть крышку, но не успел. Руфус и его подружка уже увидели монеты. «Золото!» потрясенно закричала Каптильда. «Это же мое золото! То самое, которое эти поганцы у меня украли!» «Мое!» Бергольц заслонил сокровище собственным телом. «Вы отдали мне его вместе с машиной, а первое слово дороже второго!» «И как я сразу не догадалась заглянуть в багажник!» С досадой воскликнула комендантша. «А ну, отдавай его сюда!» «Дудки!» — крикнул старик. Он обхватил сундук двумя руками и буквально лег на него. «Мое! Ничего не получите!» Комендантша потянулась за револьверами, но Руфус остановил ее. «Откуда у тебя такое старинное золото, Каптильдушка?» — ласково спросил он. Та уже собралась было разораться, но не смогла устоять против такого ласкового обращения. «Это наследство от моей бабушки, Руфусик!» — прощебетала она. «А детишки что-то говорили о подземельях под Белой Гривой», — добродушно напомнил ей жандарм. «Черт!» — выругалась Каптильда. «От тебя ничего не скроешь. Это золото одной мертвой ведьмы. Юные мерзавцы стащили его из ее подземелья, но вход туда располагается в моем доме, а значит и золото мое. По закону оно принадлежит Белой Гриве», — спокойно произнес Руфус. «Этим пройдохом?» — взвелась она. «Старости Апраксию и его женушке Бини с крокодилицей дочкой? Да я им гроша ломаного не отдам!» «Предлагаю выход, выгодный нам всем», — произнес жандарм. «Закроем глаза на наши глупые законы и поделим золото на троих. Бергольц получит одну часть, а мы с тобой две, и на эти деньги сыграем свадьбу». «О!» — восхищенно выдохнула Каптильда. «Как ты умен, Руфусик! «Конечно, я согласна». «Зато я против», — крикнул раскрасневшийся от злости Бергольц. «Ишь, какие хитренькие! Сначала не дали мне вознаграждение за преступников, а теперь и золото хотите отнять, да еще и две части. Вам достанется больше, чем мне! Или делим пополам, или я вообще все оставлю себе!» «Отдавай монеты, страшилище!» Комендантша схватила старика за шиворот и попыталась оттащить его от сокровищ, но тот словно прилип к сундуку. «Золото принадлежит моей жандармерии», — рявкнул Руфус. «Я конфисковал его у опасных преступников». «Делим пополам!» — не унимался Бергольц. «Ни за что!» — продолжала упираться Коптильда. «Да я на вас императору пожалуюсь», — заявил старик. «А еще лучше, миледи Лионелле, она сильно заинтересуется этой историей с пропавшими беглецами». «А я свалю все на тебя и отправлю в каменоломни», — пригрозил Руфус. «Не посмотрю, что мы родственники». «Ладно, черт с вами», — сдался Бергольц. В имперские каменоломни ему как-то не хотелось. «Давайте одну треть!» И старик, скрипя сердце, позволил Руфусу и Коптильде забрать большую часть золота. Те едва не прыгали от радости. Отсыпав Бергольцу его долю, жандарм тут же потащил невесту в главный банк чугунной головы. Будучи по своей природе человеком жадным и прижимистым, все деньги Руфус Анубис сразу клал на свой банковский счет, а потом ждал, когда на его накопление начнут капать проценты. Вот и золото, отобранное у Бергольца, он сразу поволок к местному вороватому финансисту господину Бероузу. «У меня уже накоплена изрядная сумма», — самодовольно сообщил он Коптильде. «Хватит и на свадьбу, и на романтическое путешествие по морю. Поедем на тропические острова, будем объедаться бананами и валяться на солнышке». «Вот здорово!» — восхитилась та. «Прямо не верю своему счастью. Я так люблю бананы. Правда, никогда в жизни их не пробовала». Про себя Коптильда подумала, что как только выйдет замуж за этого жадину, тут же вышвырнет его вместе с полоумной мамашей из белокаменного особняка и заживет припеваючи в их доме, сама управляя заводом. Когда банкир Бероус увидел сундук с ведьминским золотом, у него губы задрожали от волнения. «Монеты времен отца короля Ипполита!» — воскликнул он. «Откуда они у тебя, Руфус?» «Кое-кто кое-за что со мной расплатился. Могу я положить их на свой банковский счет?» «Конечно!» «И какие будут проценты?» «Эти монеты сейчас стоят баснословно дорого, так что проценты будут ого-го. Но что делать с этой черной штуковиной?» Бероус с опаской потыкал пальцем в черный граненый шар. «Понятия не имею, что это», — признался Анубис. «Но пусть пока полежит в этом сундуке. Вдруг когда-нибудь окажется, что эта вещица тоже чертовски дорого стоит». Бероус согласился, тут же оформил счет и выдал Руфусу вексель. Жандарм бережно спрятал бумагу в нагрудный карман. Затем они с Коптильдой, весело насвистывая, направились в один из ближайших трактиров. Банкир же едва дождался, когда за ними закроется дверь. Он тут же вызвал в кабинет своего бухгалтера и отдал приказ. «Срочно дай телеграмму в императорский дворец. В нашем городе объявились монеты, о которых нас предупреждала тайная полиция».